Матерь Агни-йоги. Когда человек устанавливает внутри себя равновесие, он приводит к повиновению и к гармонии стихии в своем организме. Тем самым устанавливается над ними его власть, вначале внутри себя, потом вовне. Повелевать стихиями – давняя мечта человечества. Это возможно, и это достижимо. Но путь к этой власти лежит через себя, через овладение собою. Самой трудной для овладения и подчинения будет стихия огня. Человек – существо огненное. Агни-йога дает методы и способы этого овладения. Она последовательно и постепенно вводит человека в область его огненной природы. Она знакомит его со стихией огня, предостерегая об опасностях процесса овладения своими огнями и указывая путь безопасный. Путь Агни-йоги можно назвать путем преображения человеческой сущности под воздействием растущих в его микрокосме огней.